Микрозвезда. Он слишком долго был неудел. Начал терять хватку. Как еще объяснить, что Кен не заметил засаду, которую трое подростков со стеклянными глазами устроили на задворках Санта-Круса? Конечно, сейчас у Лабина было немало забот. К примеру, надо было как-то свыкнуться с крайне тревожными результатами тестов. Он проводил их много дней, каждый раз отметая новые, неизменно чистые анализы, задавая все более специфические параметры на случай все более невероятных болезней. И вот, наконец, нашел. Что-то поселилось в его крови, что-то, чего ни природа, ни нам Пацифик туда не запускали. Что-то, на удивление, отсталое. Из-за таких новостей забылся бы любой нормальный человек. Но того, кто однажды пересадил ядерную микробомбу из собственного брюха в сердце подстанции Труа-Ривьер без всякой анестезии, это не извиняло. Не извиняло Кена Лабина. Такое непростительно. Нападавшие не тянули даже на бандитов. Подростки, лет по 16-20, закинулись каким-то нейротропом и явно считали себя непобедимыми из-за трансдермальных стероидов, роговичных накладок и шоковых дубинок. Пока Лабин отдыхал в Тихом океане, образ рифтеров отчего-то стал модным среди сухопутников. Дело, скорее всего, было в глазах. На дне линзы скрывали множество грехов. Прятали страх, слабость и ненависть под масками глухого равнодушия. Там они давали защиту, выстраивали дистанцию, и слабые со временем становились сильными. Здесь же, наверху, они всего лишь превращали слабаков в идиотов. Нападавшие хотели денег или еще чего-то. Кен не вслушивался. Не стал даже утруждать себя предупреждениями. Нападавшие явно были не в настроении слушать. 5 секунд спустя им хотелось лишь одного — бежать. Лабин, предвидев поведение жертв задолго до этого на подсознательном уровне, лишил их возможности пользоваться ногами. Он чувствовал чисто символическое, отстраненное нежелание переходить к следующему неизбежному шагу. Но они увидели гораздо больше, чем позволяли соображения безопасности. Кен совершил ошибку. Если бы он не был столь беспечен, то не допустил бы конфликта. Однако непоправимое уже случилось. Свободные концы топорщились, их пришлось обрезать. Свидетелей не было. По крайней мере, тут детям мудрости хватило. Не было криков, только тихие вздохи да мягкий треск сломанных позвоночников. Обошлось без пустой мольбы о пощаде. Одна девчонка даже попыталась заговорить, расхрабрилась, словно осознав, что достигла, с невероятной быстротой, ведь не прошло еще и минуты, точки, за которой терять уже нечего. «Манж де ля март, анкюле!» — прохрипела девушка, когда Лабин склонился над ней. «Какого черта ты тут Ленни Кларк изображаешь?» Ругательство на квебекском французском, что-то вроде «пошел ты, педераст». Кен моргнул. «Что?» Девчонка плюнула кровью прямо ему в лицо и дерзко уставилась пустыми белыми глазами. «Да», — подумал Лабин. «Может, из себя и вышел бы какой-то толк». И сломал ей шею. Все это тревожило. Он понятия не имел, что бывшая напарница успела прославиться. Кен решил поискать Ленни Кларк в водовороте. Тот закашлялся и посоветовал сузить поиск. По предыдущему запросу вышло 50 миллионов ссылок. Кен приступил к исследованию. Кларк была анархисткой. Освободительницей. модным символом. Ангелом-мстителем, поднявшимся из глубин океана, дабы сравнять с Землей систему, которая надругалась над ней и превратила в жертву. Кларк имела последователей, пока только в Нам-Пацифике, но молва о ней распространялась. Орды недовольных, беспомощных людей нашли человека, которого могли понять. Такую же жертву, женщину с непроницаемыми глазами, научившуюся давать отпор. Правда, кому именно, согласия не было. Какой армии? Ни шепота. Кларк была русалкой, Кларк была мифом. «Лени мертва», — напомнил себе Лабин, но ни одна из найденных им ссылок этого не подтверждала. Может, Кларк все-таки сумела спастись? Энергосеть обещала эвакуировать БИП. Лабин тогда, как и все, подумал, что их обманывают. А Лени единственная решила остаться и проверить. «А если выбрались вообще все? Может, что-то случилось, когда я ушел?» Он запустил поиск по остальным. Элис Наката, Майкл Брандер, Джуди Карако для полноты картины. Водоворот знал многих людей с такими именами, но ни один из них не имел статуса Кларк. Кен прогнал тот же список через убежище, результаты вышли более однородными, данные повыше качеством, но суть осталась прежней. Только Лени Кларк. Нечто с ее именем заразило весь мир. «Лени Кларк жива», — прошептал голос в ухе. Лабин узнал его. Один из стандартных бесплотных подсказчиков, которые являются из убежища в ответ на запросы пользователя. Кен с удивлением взглянул на экран. Никаких команд он сейчас не вводил. «Это почти точно», — продолжил голос, далекий, лишенный всякой интонации, как будто он говорил сам с собой. «Лени Кларк жива. Температура и соленость в пределах нормы». Он замолчал. «Ты, Кеннет Лабин, ты тоже жив». И оборвал связь. Анонимность. В ней заключался весь смысл. Лабин знал нормы обслуживания в Ридли и в других подобных заведениях, незаметно для других, разбросанных по всему миру. Здесь не сканировали сетчатку, не распознавали лиц. Хозяев заботило только одно — клиент не должен никому причинять вреда. В колбах из матированного стекла на 14 этаже царило равенство. Каждый становился никем. И все-таки кто-то в убежище назвал его по имени. Кен уехал из Санта-Круса. В Монтерее находился еще один безопасный шлюз — в Паккард-Тауэр. В этот раз Лабин действовал наверняка и подключился к терминалу через три отдельных запястника, соединенных по цепочке и закодированных последовательностями с разными начальными числами. Он снова начал поиски Лени Кларк, аккуратно выбирая ветви запросов, не повторяя пути, пройденного в предыдущий раз. «Лени Кларк сейчас в движении», — задумчиво произнес отдаленный голос. Кеннет запустил процедуру отслеживания. «Кеннета Лабина видели в Севастополе», — заметил голос. «Согласно недавним отчетам, за прошедшие 84 часа его заметили в Уайт-Хорсе и в Филадельфии. Лени и Лабин вышли на путь воздаяния. Тебе так сильно нравятся аллитерации?» «Очень странно», — подумал Лабин. «Мы ищем Лени и Кенни», — продолжил голос. «Мы хотим переместить и распространить обоих в новое окружение с приемлемым уровнем солености. Оно напрямую зависит от температуры в уже изученных природных условиях. Любишь ли ты рифмы?» «Это нейросеть», — догадался Кен. «Тюринг-приложение. Может, гель». Что бы с ним ни беседовало, его явно не программировали. Оно научилось говорить методом проб и ошибок, выработало собственные правила грамматики и синтаксиса. Лабин видел такие устройства. Или организмы, или кем там они были. На демонстрациях. Они достаточно легко схватывали правила, но постоянно выдавали какие-то стилистические ляпы собственного изобретения. Почему такое происходило, проследить было трудно. Логика эволюционировала, синапс за синапсом, и не поддавалась обычному анализу. «Нет», — бросил Кен пробный камень. «Рифмы не люблю я, да, но, конечно, не всегда». Последовала недолгая тишина. «Прекрасно. Знаешь, я бы за такое заплатил». «В лучшем случае посредственно. Ты кто?» «Я рассказываю тебе о Лене и Кенни. С ними лучше не связываться, друг. Ведь ты хочешь знать, на чьей стороне находишься?» «Ну так скажи мне». Тишина. «Эй!» Тишина. Вдобавок ничего не удалось отследить. Источник заблокировал адрес возврата. Кен подождал добрых 5 минут на случай, если голос появится снова. Тот на связь не вышел. Лабин отключился от терминала и залогинился на другом, расположенном дальше в ряду. На этот раз он оставил Ленни Кларк и Кена Лабина в покое. Вместо этого сохранил непонятные результаты анализа крови в открытом файле и пометил его ключевыми тегами. По идее, те должны были привлечь внимание определенных сторон. Кто-то проводил параллельные исследования. Пришла пора их подманить. Кен вышел. Его беспокоило очевидное и очень неприятное совпадение. Ядерной бомбой, которая испарила БИП, управлял умный гель.